Доктор Лорд обратился к Эллинор. «Ваш поезд опоздал. Вы...» Он осекся, увидев, что Эллинор пристально смотрит вслед Мэри. Внезапно наступившее молчание заставило Эллинор обернуться. Она вопросительно взглянула на доктора и увидела в его глазах явное недоумение. Щеки Эллинор вспыхнули. «Извините меня», — поспешно проговорила она. «Что вы сказали?» «Что я сказал?» — медленно переспросил Питер Лорд. «Я не помню». «Мисс Карлайл, вы держались великолепно». Его голос потеплел. «Так быстро все поняли и сумели ее успокоить, в общем, сделали все как надо». Сестра Хопкинс чуть слышно фыркнула. «Бедная тетя», — продолжала Эллинор. «Меня просто потрясло ее состояние. Могу себе представить». «Но вы этого не показали, у вас, вероятно, огромное самообладание. О, я научилась скрывать свои чувства», — проговорила Эллинор, едва разжимая губы. «Но все равно время от времени маска соскальзывает», — тихо сказал доктор Лорд. Сестра Хопкинс торопливо удалилась в ванную. «Маска?» Эллинор вскинула тонкие брови и пытливо посмотрела ему в глаза. «Ведь человеческое лицо — не что иное, как маска», — пояснил доктор Лорд. «А под ней?» «А под ней просто мужчина или женщина». Эллинор отвернулась и стала поспешно спускаться по лестнице, а задаченный доктор последовал за ней. В холле их встретил Родди. «Как там?» — встревоженно спросил он. «Бедная тетя», — сказала Эллинор. «Просто сердце разрывается». «Я бы на твоем месте не ходила к ней, пока она сама не позовет». «Она хотела сообщить что-нибудь срочное?» — поинтересовался Родди. Питер Лорд обратился к Эллинор. «Я должен вас покинуть. В данный момент я больше ничем не могу быть полезен. Загляну к вам завтра, рано утром. До свидания, мисс Карлайл». «Не стоит слишком волноваться». Он на несколько мгновений задержал ее руку в своей. Его рукопожатие удивительно успокаивало и утешало. Он посмотрел на Эллинор, и что-то странное было в его взгляде, как будто он жалел ее. Едва за доктором захлопнулась дверь, Родди повторил свой вопрос. «Тетю Лору волнуют некоторые финансовые вопросы», — ответила Эллинор. «Я постаралась успокоить ее и пообещала, что мистер Седден обязательно завтра приедет. Первым делом нам нужно ему позвонить». «Она хочет составить новое завещание?» — спросил Родди. «Она этого не говорила», — сказала Эллинор. «А что она...» Он замолчал, не закончив фразы. По лестнице сбегала Мэри Джерард. Она пересекла холл и исчезла за дверью в кухне. «Да?» «Что ты хотел спросить?» Голос Эллинор вдруг стал немного охрипшим. «Я что?» «Я забыл». Рассеянно пробормотал Родди, продолжая смотреть на дверь, за которой скрылась Мэри Джерард. Эллинор стиснула кулаки, чувствуя, как ее длинные острые ногти впиваются в ладони. «Нет, это невыносимо. Невыносимо. Значит, мне не показалось. Значит, это правда. Родди, Родди, я не могу тебя потерять. А этот доктор? Что он мог прочитать на моем лице там, наверху?» Вдруг мелькнуло в голове Эллинор. «Он что-то увидел? О, Боже, как это ужасно! Чувствовать то, что чувствую я сейчас?» «Ну, скажи что-нибудь. Не молчи, как идиотка. Возьми себя в руки», — вслух же очень спокойно произнесла. «Что-то насчет обеда, Родди?» «Лично я не очень голодна. Пойду посижу с тетей Лорой, а обе сестры могут спуститься вниз». «Они будут обедать вместе со мной?» — сразу встревожился Родди. «Они тебя не укусят», — холодно проговорила Эллинор. «А как же ты? Ты же должна поесть. Почему бы сначала не пообедать нам с тобой, а они потом?» «Нет, мое предложение лучше», — возразила она и в сердцах добавила. «Они такие обидчивые, ты же знаешь. Только не оставаться с ним наедине. Ведь за столом надо будет о чем-то говорить и вести себя так, будто ничего не происходит», — думала она. «Позволь мне поступать так, как я считаю нужным», — нетерпеливо сказала она. Глава 4. На следующее утро Эллинор разбудила не служанка, а миссис Бишоп собственной персоной в своем старомодном шуршащем черном платье. Экономка обливалась слезами. «О, мисс Эллинор, она нас покинула!» «Что?» Эллинор села в постели. «Ваша дорогая тетя, миссис Уэллман, моя дорогая госпожа, тихо отошла во сне». «Тетя Лора умерла?» Эллинор смотрел на нее удивленным взглядом и, казалось, не понимала, о чем она говорит. Миссис Бишоп разрыдалась еще горше. «Подумать только», — всхлипывала она, — «столько лет! Ведь я здесь прослужила 18 лет! О, нет, в это просто невозможно поверить! Значит, тетя Лора умерла во сне!» — с трудом выговорила Эллинор. «Не мучилась? Какое благо для нее!» Миссис Бишоп рыдала. «Так внезапно! Доктор говорил, что снова зайдет утром и что все вроде бы относительно спокойно». Эллинор довольно резко возразила. «Это вовсе не было такой уж неожиданностью. Ведь она так долго уже болела. Одно меня утешает. По крайней мере, судьба избавила ее от дальнейших страданий». Миссис Бишоп пролепетала сквозь слезы, что это и на самом деле немного утешает. «А кто сообщит мистеру Родрику?» — спросила она. «Я», — сказала Эллинор. Набросив халат, она направилась к его комнате и постучала в дверь. «Войдите», — послышался его голос. Она вошла. «Тетя Лора умерла, Родди». «Умерла во сне». Родди приподнялся в постели и глубоко вздохнул. «Бедная тетя Лора! Слава богу, что ей выпала легкая смерть. Видеть ее в таком состоянии, в каком она была вчера, — это слишком тяжело». «А я и не знала, что ты ее вчера видел». Непроизвольно вырвалась у Эллинор. Родди, слегка смутившись, кивнул. «Понимаешь, Эллинор, мне стало так стыдно своей слабости. И вечером я все-таки туда пошел. Толстуха-сиделка куда-то вышла, по-моему, чтобы наполнить грелку, и я незаметно проскользнул в комнату. Она и не знает, что я был у тети. Я лишь немного постоял и посмотрел на нее. Потом слышу, миссис Гэмп топает обратно по лестнице и тихонько ушел. Но это было ужасное зрелище». «Да, ужасное. А уж каково ей самой было бы находиться в таком состоянии. Просто невыносимо», — сказал Родди. «Я знаю. Просто удивительно, как мы с тобой одинаково все воспринимаем». «В самом деле...» — тихо сказала Эллинор. «Вот и сейчас тоже, и ты, и я, благодарны судьбе за то, что ее страдания кончились». «В чем дело, сестрица, вы что-нибудь потеряли?» — спросила сестра О'Брайен. Сестра Хопкинс с несколько раскрасневшимся лицом рылась в чемоданчике, который оставила накануне вечером в холле. «Вот напасть», — проворчала она, — «и как это я так оплошала?» «А что такое?» Сестра Хопкинс отвечала не совсем вразумительно. «Это Элиза Райкин. У нее саркома, вы знаете. Злокачественная опухоль. Ей прописаны инъекции морфина 2 раза в день, вечером и утром». Морфин — сильное болеутоляющее средство. Белый кристаллический порошок, растворимый в воде и спирте. «Прошлым вечером я использовала последнюю таблетку из старой упаковки и точно помню, что тут была еще одна, непочатая. Ну, вы знаете, морфин расфасован обычно в такие стеклянные трубочки. Поищите еще. Эти трубочки такие маленькие». Сестра Хопкинс еще раз перетрясла содержимое чемоданчика. «Нет, точно нету. Наверное, я оставила ее в своем шкафчике. Надо же, память еще никогда меня не подводила. Я готова поклясться, что взяла ее с собой. А вы по дороге сюда нигде не оставляли свой саквояж?» «Разумеется, нет». Обиженно воскликнула сестра Хопкинс. «Ну, если так, то волноваться не о чем», — успокоила ее сестра О'Брайен. «Надеюсь, единственное место, где я оставляла свой чемоданчик, — это здесь, в холле. Но уж тут-то точно никто ее взять не мог. Так что, видно, я действительно просто запамятовала». «Но вы понимаете, сестра, почему это так меня беспокоит? И к тому же теперь мне придется тащиться домой, а это ведь другой конец деревни, а потом снова возвращаться. Надеюсь, дорогая, день для вас будет все же не таким утомительным, как прошлая ночь. Бедная старая леди. В «Впрочем, я и не думала, что она долго протянет», — сказала сестра О'Брайен. «Да и я тоже». «А вот доктор, думаю, удивится», — заметила сестра Хопкинс. «Он всегда немножко переоценивает возможности пациента», — с легким укором добавила сестра О'Брайен. «Ах, он так юн! У него нет нашего опыта».